Но самая главная проблема, концептуальная, не видят генералы применения подобному оружию. Федоров вот, разработал свою, подумал Аркадий, а затем осекся. Федоров. Федоров Владимир Георгиевич. В одном его произведении по альтернативной истории он пытался проработать идею о промежуточном патроне, принятом на вооружение в 20-е годы. Тогда он был неопытен, поэтому прописал, будто главный герой обратился к Федорову и тот на коленке сработал ему промежуточный патрон 7,62-39 мм, после чего СССР принял на вооружение АК-25, который тот же АК-47, но на 20 лет раньше. АК-47 возник будто бы сам по себе, как нечто, само собой разумеющееся. «Заклевали меня заклепками тристы», — подумал Немиров. «Да пошли они». Его роковой ошибкой было то, что он написал, будто главный герой вспомнил конструкцию автомата Калашникова и нарисовал ее на бумаге, после чего компетентные люди все сделали и все стало хорошо. Вот этого ему не простили. Глупость была в том, что невозможно непрофессионалу запомнить точные размеры всех деталей, точную архитектуру работы газоотводной системы и так далее. Немирова обвиняли, что он пишет произведение о каком-то роботе с абсолютной памятью. В реальности это невозможно. Нужно самому быть конструктором, чтобы воспроизвести чужое детище с подобной точностью. И то не факт, что получится что-то толковое. Далеко не каждый конструктор знает применяемые марки стали и так далее. Но уже есть конструктор, разрабатывающий полноценный автомат, который стал предтечей штурмовой винтовки, подумал Аркадий. Сейчас Федоров уже зрелый мужчина, пытающийся добиться принятия на вооружение его ружья-пулемета. Все у него шло хорошо, но затем случилась Первая мировая война и все работы по перспективным вооружениям были прекращены. Автомат Федорова – это неплохое, для своего времени, оружие, но Федоров был пионером разработки ручного автоматического оружия, поэтому были у этого автомата недостатки. Ключевой недостаток – отдача ствола с коротким ходом затвора. Этот принцип устройства сильно влияет на точность автоматической стрельбы, а также очень сильно понижает устойчивость к загрязнению. Ртка, которой очень понравилась идея вооружения солдат автоматическим оружием, хотела принять АФ на вооружение, но перспектива начала производства нового патрона привела к тому, что дальше пробной партии дело не пошло. Это было все, что знал Аркадий по этому вопросу. Возможно ли переделать автомат Федорова под газоотвод и поворотный затвор? Немиров не знал наверняка, но полагал, что очень вряд ли. Смена принципа работы автоматики – это, практически, создание нового оружия. Нужно будет переосмысливать и переносить ударно-спусковой механизм, изменять систему боепитания, а также полностью переделывать ствольную коробку. А там и другие проблемы обязательно вылезут. Такие мысли все больше отвращали Аркадия от идеи обращения к Федорову. С другой стороны, можно вступить с ним в переписку, подумал он, и, через Марфу с Пахомом, позаботиться о его финансовом обеспечении. Полагаю, что во время войны у него не будет достаточных для разработки оружия средств, это решаемо. Удовлетворившись этой мыслью, Аркадий начал обдумывать следующую. Как его найти? Это собака? Спросил Аркадий. Нет, это шакал, ваше благородие, покачал головой подпрапорщик Буркин. У пуштунов это что-то значит? Задал Немиров следующий вопрос. Не знаю, ваше благородие, ответил подпрапорщик. Наверное, что-то значит по-ихнему. Не просто так же они его на шест нанизали. Труп шакала был принесен сюда сегодня ночью, в сотни метров от стены заставы. Часовые услышали непонятную возню и открыли огонь, но злоумышленники сумели скрыться. А с утра Аркадий начал разбор полетов. «Кто стрелял?» – спросил он, заметив кровь на камнях. «Рядовые Панфилов и Иванов, ваше благородие», – ответил подпрапорщик. «Не знаю, кто из них попал, но попадание было хорошее», – произнес Аркадий, присаживаясь у лужицы крови. «Вскрики были?» «Никак нет, ваше благородие», – ответил подпрапорщик. Кровавый след стелился по ущелью и удалялся в направлении афганских гор. «Значит, наповал положили», — усмехнулся Аркадий. «Позовите их сюда. Наказания и поощрения должны быть безотлагательными и шокирующими». Двое рядовых, которых оторвали от заслуженного сна, прибыли к месту происшествия. Сонные и до сих пор усталые, спать они легли примерно час-полтора назад. За оперативное реагирование на возникшую угрозу безопасности заставы «Вы заслужили денежное вознаграждение», — сообщил им Немиров. «По рублю на брата. Держите». Он вручил этим двоим по серебряному рублю и похлопал их по плечам. «Молодцы, похвалил он их. «Рады стараться, ваше благородие!» Одновременно гаркнули они. «Возвращайтесь в казарму и спите, заслужили!» Отпустил их Аркадий. Несмотря на то, что попадание было почти случайным, это убийство смазало весь эффект от пугающего предупреждения. Труп шакала, как понял Немиров, должен был встревожить солдат и поселить в их душах страх перед таинственными и невидимыми пуштунскими воинами. Теперь же счет 1-0 в пользу заставы, а психологическая операция произвела нулевой эффект. Было продемонстрировано, что у пуштунов есть кровь и она легко может быть пущена. «Доведи до всего личного состава, подпрапорщик Буркин», — заговорил Аркадий, смотрящий на горы впереди. «За каждого убитого пуштуна, подкрадывающегося к заставе с недобрыми намерениями, полагается премия, 1 рубль серебром. Касается это только часовых. Слушаюсь, ваше благородие», — козырнул Буркин. «Уходим». Пришло письмо от Марии Константиновны. Стихотворение, написанное Аркадием, произвело на нее неизгладимое впечатление, поэтому она попросила почаще присылать стихи. В одном из писем она призналась, что зачитала его стихотворение подругам по салону, и те тоже были впечатлены. Он поднял неофициально запрещенную в обществе тему о поражении русской армии, но ему простительно, ведь он показал героизм русского солдата и практически упомянул погибшего мужа Марии Константиновны. Теперь письма от нее стали приходить гораздо чаще, возможно, он напомнил ей времена, когда она переписывалась примерно так же со своим мужем. Письма, ранее просто теплые, приобрели теперь какой-то более эмоциональный оттенок, и то, к чему все это ведет, Аркадию не особо нравилось. У них разрыв в возрасте почти 25 лет, а еще тут нравы весьма специфичны, поэтому если уж вошел в это дело, то будь добр жениться. Он придерживался все того же тона, что и в предыдущих своих письмах, а также писал стихи на разные темы, времени на это у него хватало. Кирками машут и наряды несут нижние чины, а он тут организатор и идейный вдохновитель. Вольский, надо признать, держал строгую дисциплину и правильно наладил все процессы, подумал Немиров. Только трусом оказался, вот одна его беда. Такие на войне, хуже предателей. Задача офицера и солдата – подавить свой инстинкт самосохранения и быть готовым решительно положить свою жизнь на выполнение приказа. Если этой готовности нет, то это паршивый офицер или солдат. Аркадий дожил почти до самого конца Третьей мировой только потому, что он был готов умереть в ходе выполнения приказа, но дополнял эту готовность тщательным планированием. Да, случалось, что от него ничего не зависело, и его смерть – это решенный вопрос, но тогда его спасали слепая удача и непредвиденные факторы. Что-то он не досмотрел, а что-то не увидел враг, так и выживали они на последней войне. Армия превращает удачные элементы личного планирования в алгоритмы, подумалось ему. Так и пишется боевой устав. Все спланировать невозможно, ни в одном уставе нет ответа на все вопросы, но надо стараться обеспечить максимально возможный контроль над ситуацией. Потеря контроля офицерам – это неизбежная гибель всего подразделения. Армия – это контроль. Причем это должен быть не тот контроль, при котором солдат не должен делать ни одного лишнего движения, а нечто вроде гибкого контроля. Здоровую инициативу убивать нельзя, но у незнающих устава солдат здоровая инициатива – это редкая гостья. Это приводит Немирова к очевидной мысли – солдат надо учить. Гибкий контроль поля боя подразумевает не только компетентного офицера, но также компетентных сержантов и солдат. Один сильный элемент не перекроет общую слабость подразделения. Проактивность 19, проактивность, по Стивену Кови, проактивность – это способность самим выбирать реакцию на внешние раздражители. По Виктору Франклу, проактивность – возможность человека сохранять внутреннюю свободу выбора в любых обстоятельствах, даже тяжелейших. И если Кови прожил спокойную жизнь, то вот Франкл – это совершенно другой человек. Он пережил годы в концлагере, и мне кажется, что когда он говорит «возможность сохранять внутреннюю свободу выбора в любых обстоятельствах», даже тяжелейших, он знает, о чем говорит. Я бы, наверное, просто чокнулся от отчаяния и показал всем окружающим, что глубоко в душе я маленькая ссыкла, а может и нет, я не знаю. Но он точно знал, кто он такой и чего реально стоит, жизнь ему показала. Судя по тому, чего он добился в итоге, он был очень крутым мужиком. Возвращаемся к проактивности. Большинство армейских офицеров страдает реактивным подходом, реагирование на происходящие события и слепое следование уставу, лишь бы тихо было. Таких называют военными пробками и обвиняют их в квадратно-гнездовом мышлении. Проактивный подход командира – это превентивное решение возможных проблем и подготовка личного состава и себя к любому дерьму, которое только может случиться. Чтобы было понятнее, пример реактивного подхода – капитан Вальский, пример проактивного подхода – подпоручик Немиров. Подумал он, вспоминая некоторые эпизоды из прошлой жизни. После демобилизации по состоянию здоровья, его направили на курсы психотерапии, потому что штатные психологи военного госпиталя начали наблюдать у него посттравматическое стрессовое расстройство. Бронебойный снаряд, врезавшийся в твой танк и убивший рядом с тобой человека, просто не может не оставить след в твоей психике, подумал Аркадий. Правильно сделал, что начал ходить на сеансы. Сначала ему казалось, что его тут лечат, в том смысле, что говорят прописные истины, которые как-то должны ему помочь, но затем он ознакомился с рекомендованной психологом литературой и начал втягиваться. Война убила его. Психически он умер на ней, а на его месте возродился будто бы какой-то другой человек. Терапия помогла ему вытащить этого человека наружу и дать ему возможность жить дальше. Но терапия не могла дать ему механизмов, которые защитят его психику от повторной отправки на войну. И он снова умер. Только вот в этот раз на место убитого никто не пришел, а затем он умер по-настоящему и теперь находится здесь. Неожиданно, но это придало его жизни долгожданный смысл. Он очень долго и тщетно искал его. Никакой психолог не может помочь с поиском того, что ты должен найти сам, а оказалось, что для этого ему нужно было умереть. Это глубокое самокопание слегка утомило его, поэтому он решил, что пора писать ответное письмо Марии Константиновне. «Дорогая моя Мария Константиновна», – начал он писать, – «спешу сообщить вам, что сегодня наблюдал прелюбопытнейшее явление, попытку психической борьбы со мной и моими подчиненными. Тревога». Проснулся Немиров от громкого крика. Первое его действие – взведение нагана, выхваченного из-под подушки. На фоне раздается частая стрельба, а по мощенной дороге заставы гулко топчут десятки сапог. Второе его действие – обуться. Выбежав на улицу, он увидел организованное движение группы быстрого реагирования к своим позициям. По противнику стреляют часовые, а остальной личный состав спешно выстраивается у казармы. Подпрапорщик Еремеев, согласно давно уже выученным и закрепленным инструкциям, рассредоточит солдат по штатным местам. Это займет не более 7 минут, быстрее никак не получается. Группу быстрого реагирования он учредил почти полгода назад, и это теперь отдельный суточный наряд, который всегда бодрствует и всегда при оружии. Располагается он в отдельном укрепленном помещении с стальной дверью, и входить туда может только дежурный по заставе и командир заставы. Застать группу быстрого реагирования врасплох практически невозможно. Аркадий сделал все, чтобы этот взвод всегда находился в боевой готовности и был неуязвим даже для самых внезапных нападений. Пуштуны, как он и ожидал, решили напасть ночью. Было очевидно, что днем у них нет никаких шансов, но вот ночь – это время для интересных опций. Ну, они посчитали именно так. Ночную тьму разрывают вспышки, а также жужжание пролетающих мимо пуль. Численность противника. Вошел он в помещение дежурного по заставе. «Не могу знать, ваше благородие», – ответил подпрапорщик Иванов, стоящий в сегодняшнем суточном наряде. А ведь до этого все было ограничено только часовыми. Немиров изменил устоявшийся подход и расширил суточный наряд, что не очень-то понравилось солдатам и унтерам. Но теперь им очевидно, что его подход дает свои плоды, часовым не придется отстреливаться в одиночку и ждать, пока все остальные соберутся и вооружатся. Группа быстрого реагирования многократно усилила огневую мощь часовых, что стало слышно по слитным залпам десятков винтовок. «Управляй нарядом», — приказал Немиров. «Чего ты здесь сидишь, нас атакуют?» «Есть, ваше благородие», — вскочил подпрапорщик и быстрым шагом устремился к выходу. Немиров тоже покинул дежурку и направился к башне, с нее будет лучше видно. На верхней площадке башни был отличный вид на происходящее сражение. Пока он поднимался, солдаты заняли оборону и начали палить по пуштунским племенным воинам, которые успели подобраться лишь на сотню метров. Они стреляли по каменным стенам заставы, пытаясь достать солдат, но бойницы в стенах узкие и попасть через них по человеку весьма маловероятно. На верхней площадке башни тоже уже были солдаты, которые палили из мосинок по укрывшимся за камнями противникам. Это была отдельная часть его инструктажа для личного состава. А потом, когда настал нужный момент и подпрапорщик посчитал, что самое время, открыли огонь солдаты из фланговых огневых точек в стенах ущелья. Огневые точки перекрыты гранитными кирпичными стенами, снаружи их облицевали сланцем, чтобы сильно не выделялись, но это никого не обманет. Аркадия впечатлила замороченность пуштунов. Они не поленились провести отдельные отряды по козлиным тропам, чтобы атаковать заставу с тыла. Их мало, но это могло стать настоящей проблемой, не будь у них нормальной стены и не озаботься Аркадий рациональным распределением штатных позиций каждого солдата. Хранилище боеприпасов было распечатано и специально выделенные солдаты разносили ящики с патронами по заранее определенным местам. Раненых солдат уносили в лазарет, где теперь заседали врач и два фельдшера. Без потерь сегодня не обойдется. Аркадий просто наблюдал за ходом боя, готовый вмешаться в любой момент. Только вот оборонительный характер этого боя не давал ему никакой возможности для инициативы. Отражать нападение должен дежурный по заставе, в чем ему должны помогать командиры рот. Справлялись они отлично. Пуштуны напали в собачью вахту, когда все нормальные люди крепко спят, но расчет их не оправдался. На этой заставе всегда сидит целый взвод, который на целые сутки становится ненормальным. Это им еще повезло, что каждому взводу надо безвылазно сидеть в помещении ГБР лишь раз в неделю, подумал Немиров. Битва подходила к своему логичному завершению, после раскрытия фланговых огневых точек потери пуштунов начали стремительно расти. Камни плохо защищают, когда по тебе стреляют откуда-то сбоку и сверху. Только-только начало восходить солнце, поэтому поле боя стало видно чуть-чуть лучше. Аркадий, чтобы занять себя, начал считать убитых пуштунов. Он сбился, когда счет пошел на 200 с лишним. Выжившие противники начали неорганизованное отступление. Хотя, термин «отступление» сложно применить к этому беспорядочному бегству. Покинувшие укрытие пуштуны получали пули в спины, но не только их, солдаты не сдерживались и покрывали их известными им матами на пуштунском и фарси. Подпрапорщик Еремеев позвал Аркадий: «Строй свою роту, мы идем в контратаку». Глава 16. Лев-людоед. Горы уже покрылись снежными шапками, но это еще не признак приближения зимы, снег на них выпадает уже осенью. Погода все такая же паршивая, какой была с самого раннего утра. Немиров стоял и ждал возвращения передового дозора. Самых отстающих племенных воинов они уже догнали и расстреляли. Положили 40 человек, но это были, в основном, уже раненые и их сопровождающие. Винтовки и мушкеты были собраны и отправлены на заставу с одним отделением, а рота продолжила преследование. Два взвода 4-й роты, под командованием подпрапорщика Иванова, отправились искать и добивать беглецов с северной стороны заставы, там их изначально было мало, поэтому речь идет о паре десятков уцелевших. У Аркадия же другая задача – догнать и перебить основные силы, чтобы пуштуны и прочие народности, проживающие в окрестностях, все осознали и поняли. «Путь чист, ваше благородие», — сообщил фельдфебель крестьянинов. «Продолжаем движение», — приказал Аркадий. «Продолжаем движение», — продублировал подпрапорщик Еремеев. Рота двигалась рассредоточенными взводами, чтобы минимизировать ущерб в случае подготовленной засады. Поначалу преследование противника проходило легко, мало того, что ущелье не имеет разветвлений целых 5 с лишним километров, так еще и многочисленные кровавые следы не дают ошибиться определением с точного маршрута воинов противника. Но затем начались разветвления, что замедлило роту, теперь нужно было искать следы, чтобы понять, куда именно пошли беглецы. «Это уже Каферистан, ваше благородие», — предупредил подпрапорщик Еремеев. «Каферистаном зовутся земли восточного Афганистана, где сейчас обитает куча различных племен, исповедующих политеистические религии и анимизм. Но в конце прошлого века Каферистан был покорен пуштунами, которые перед этим покорили хазарейцев, обитающих в центральном Афганистане. Тут живут племена Кати, Ашкуну, Васи, Ками, а также Калаши. А еще тут много представителей племени Сафи, это пуштуны. Главная проблема пуштунов – они не знают, что вся эта общность людей, говорящая на пуштунских языках, это один народ. Нет у них национального самосознания, единым народом они себя не ощущают, потому что находятся в очень глубоких родоплеменных отношениях. Пуштун пуштуну, ни друг, ни товарищ, ни брат, подумал Аркадий. Возможно, он ему даже кровник. На заставу нападали воины всех окрестных племен, но подавляющая масса из них, как полагал Немиров, принадлежала к племени Сафи. «Знаю, Святослав Вадимович», кивнул Аркадий. «Но их надо догнать и навсегда отучить поднимать руку на злых кафиров с винтовками. Вы же знаете, ваше благородие, что кафир – это у них что-то вроде оскорбления, уточнил подпрапорщик. В переводе с арабского это значит лишь неверный, усмехнулся Аркадий. Негативная коннотация есть, но нам на нее наплевать. С их точки зрения, мы – неверные. С нашей точки зрения, неверные – они. В Иисуса Христа не верит, представляешь, ваше благородие, а что такое коннотация? Спросил Еремеев. Коннотация, поправил его Аркадий. Это дополнительные оттенки смысла ясса, это дополнительные оттенки смысла, вкладываемые в слово. Например, слово «дом», с ним ощущаются дополнительные смыслы вроде «тепло», «уют», «семья», это и есть коннотация. И ты вроде говоришь просто «дом», который значит просто «здание», где живут люди, но коннотации, невольно, в это слово вкладываешь. А кафир для местных племен может иметь коннотации вроде «подонок», «вероломный», «недочеловек», «сволочь». Они не озвучиваются, но подразумеваются, когда произносится это слово. «Ао, буду знать», – покивал впечатленный подпрапорщик. От передового дозора, состоящего из самых опытных и ловких солдат, прибыл вестовой. «Ваше благородие», – отдышавшись, заговорил рядовой Трохин. «Лагерь беглецов обнаружен в 4 верстах от нас. Собираются ночевать, видать». Фельдфебель крестьянинов сказал отступить, пока не увидали нас. Немиров посмотрел на заходящее солнце. «Это замечательно», – произнес он. «Подпрапорщик Еремеев, поручите найти место для лагеря». Пока обустраивалась стоянка для роты, Немиров лично сходил к лагерю злоумышленников и посмотрел, какая там обстановка, пока окончательно не стемнело. А уже через 1.5 часа после захода солнца 3 взвода скрытно выдвинулись к вражескому лагерю. Оборонительных укреплений пуштуны не ставили, дозоры стояли на возвышенностях, но наблюдали за местностью непосредственно перед лагерем. Немиров бы наводнил окрестные горы не только дозорами, но и укрепленными огневыми точками, чтобы противник непрерывно подвергался массированному обстрелу со всех сторон. Но винить племенных воинов в недостаточно качественной подготовке обороны не следовало, в регионе воюют совсем не так. Кафиры раньше никогда не бросались преследовать потерпевших неудачу воинов, потому что горы для них чужды и опасны. Такое мог выкинуть только памирский отряд, но здесь его нет. В атаку, скомандовал Аркадий, когда солдаты заняли заранее распределенные позиции. Луна сокрыта облаками, движения солдат тихи, но не бесшумны. Кто-то из дозорных что-то увидел или услышал. «Хатер!» – заорал он во всю глотку и выстрелил из ружья. Аркадий, вооруженный Масинкой, среагировал на вспышку и засадил в него пулю. Началась беспорядочная стрельба. Другие дозорные тоже начали стрелять, но их быстро подавили неэквивалентной мощности огнем. Первый взвод 4-й роты ворвался в пуштунский лагерь и начал уничтожение все еще ошеломленных противников. Аркадий передал винтовку Кузьмину, после чего вооружился саблей и наганом. 2-й и 3-й взводы держались по флангам и стреляли по пытающимся сбежать разбойникам, которые совсем растерялись и приняли единственное верное решение. Через 1.5 часа все было кончено. «Взяли 37 пленных», — сообщил подпрапорщик в докладе. «Потеряли 8 убитыми, еще 13 ранены. Трупы противников сложить отдельно», — распорядился Аркадий. «Собрать оружие и доставить на нашу стоянку. 1 взвод остается здесь до рассвета». Остаток ночи Аркадий спал на своей шинели в шатре вождя. Еще тут была жареная баранина в котле, но ее он отдал солдатам. Трофеев немного, денег у этих покойников почти не было, зато у каждого воина было огнестрельное оружие. И последнее было самым важным. Немиров отправит винтовки и мушкеты в Скобелев, за что ему будет полагаться денежное вознаграждение. Это будет процент от общей стоимости, а не какая-то фиксированная сумма. Так царь поощряет пограничников тщательнее досматривать проходящие караваны и изымать у местных огнестрельное оружие. Ни один из вражеских воинов сбежать не сумел, поэтому все, кто может рассказать о произошедшем, находятся под охраной. После обыска места битвы и обнаружения оставшихся винтовок и сабель, Аркадий со взводом и пленными вернулся на стоянку. Следующим действием его было построить роту. «Кто из вас еще не убивал людей?» – обратился он к солдатам. «Не убивал или не уверен наверняка, это не важно. Выйти из строя». После небольшой заминки вышла почти половина. «Идем к пленным», – сказал он, на ходу извлекая из кобуры наган. Пленные сидели под охраной, связанные и побитые. В плен они сдавались неохотно, ведь это позор для воина. Тем не менее, во время ночного нападения многие из них даже не успели применить оружие. «Ты», — указал Аркадий на случайного солдата и протянул ему наган. подойди и застрели одного из них». Солдат неуверенно подошел и принял револьвер. «Смелее», — побудил его Аркадий. «Ты даже не представляешь, с каким удовольствием любой пуштунский воин сделает это для тебя. Стреляй!» Рядовой зажмурился и нажал на спусковой крючок. Пуля пробила череп пуштуна. Следующий, Немиров, забрал револьвер у рядового и посмотрел на остальных. «Ты, подпрапорщик Еремеев, передай мне свои патроны». Еще 36 солдат прошли испытание. Кто-то блевал, кто-то чувствовал себя дурно, но никто из бывалых солдат не смеялся над ними и не подшучивал. Убивать людей неестественно для человека, но этому можно научить. «А вот ты», — Немиров посмотрел на испуганного пуштуна, скованного страхом. «Развяжите его и отпустите». «Но зачем, ваше благородие?» — спросил фельдфебель крестьянинов. «Мы пришли сюда не за тем, чтобы просто убить их всех», — ответил Аркадий. «Это послание окрестным племенам. Единственный воин, который даже не сбежал, а был отпущен жестокими врагами, вот это Немиров называл настоящей психологической войной. Собираемся и уходим», — приказал он, когда пуштун окончательно поверил в свое счастье и побежал. «Пора домой». Звание поручика вручил Аркадию погоны полковник Каменев. «Служу государю, императору и России», — гаркнул тот. На портупее у него уже висела шашка с позолоченной рукоятью, георгиевским крестом на эфесе и с надписью «За храбрость». Георгиевское оружие ему вручал военный губернатор Ферганской области, генерал-лейтенант Гиппиус. Крупное боестолкновение на границе империи, с заходом на враждебную территорию и тотальным уничтожением крупного отряда налетчиков, это повод поднимать шум. И шум поднялся достаточно громко, чтобы дойти до туркестанского генерал-губернатора, генерала от кавалерии Самсонова. Генерал-лейтенант сравнительно недавно, в прошлом году, подавил восстание саперов в троицких лагерях, после чего жестоко покарал восставших и до сих пор нуждался в каких-то более положительных событиях, о которых можно будет сообщить в Петербург, как и безусловных успехах. Повод показать, как внимательно бдит генерал-губернатор за вверенной территорией, был отличным, поэтому Немирова вызывали в Скобелев, чтобы он подробно доложил все обстоятельства совершенного подвига. Доказательством подвига были сочтены винтовки и мушкеты, взятые с убитых налетчиков. 538 единиц огнестрельного оружия уже свидетельствовали о численном перевесе противника, но командир гарнизона решил, что маловато, поэтому приказал считать каждую единицу холодного оружия как вооружение отдельного воина. Вот так и получилось, что под заставой погибло 697 налетчиков. Аркадий знал точную численность убитых, они положили 483 человека, но его подсчеты командир гарнизона не принял. Информация отправилась в Ташкент, где ее усвоили, обработали и выработали на ее основе решение наградить. Но сама по себе оборона заставы на георгиевское оружие не тянула, а вот стремительное преследование врага и его последующее уничтожение было сочтено подвигом. На самом деле, Немиров сам спровоцировал пуштунов, у которых культурные особенности требуют отвечать на оскорбления и угрозы оружием. Его они себе ровнее не считали, поэтому думали, что он проглотит их угрозу и будет послушным офицером. Только вот Аркадий знал правила игры в регионе, поэтому ответил жестко и подготовился к агрессии. Как видно из итога, подготовился он хорошо. Кому надо, тот уже знает, что в нападении пуштунов есть немалая роль Немирова, но генерал-губернатор сказал однозначно наградить. Нижних чинов тоже не оставили без господского благоволения. Подразделения наградили георгиевскими крестами 4-й степени, осыпали аж 26 единицами. Аркадий не стал лично назначать героев, поэтому отдал это дело под приговор роты. Разделив кресты по 13 штук, он передал их солдатам, а те уже договорились, кто у них более достоин. Пусть в Ферганской области пограничные конфликты в ней и в Санкт-Петербурге не считались чем-то особо важным, но бой – это бой. За проявленные лучшие качества солдат положено награждать. А сам Немиров, как командир отважных рот, был награжден георгиевской шашкой, о чем даже написали в местных газетах, событие-то из ряда вон. Сегодня же он получал награду от командира гарнизона, повышение в звании. После торжественной части был банкет. Банкет посетили офицеры гарнизона, со своими женами, купцы, промышленники и лица из городской администрации. Тусовка привычно оттанцевала вальс, а затем разбрелась по микрогруппам знакомых и приятелей. «Ваше высокоблагородие», — обратился Аркадий к полковнику Каменеву. Полковник сидел в сигарной комнате и задумчиво пыхал сигарой, запивая ее каким-то янтарным напитком. «Обращайся, поручик», — разрешил он. «Я отправлял вам, ваше высокоблагородие, запрос о покупке пулемета», — напомнил ему Аркадий. «Видел», — ответил полковник. «Зачем оно тебе надо? Это качественно усилит обороноспособность заставы», — ответил Аркадий. «В ночь нападения, будь у нас пулемет, мы бы обошлись и вовсе без потерь. Ты рад должен быть, что у тебя там пулемета не было», — усмехнулся полковник. «Будь у тебя пулемет, просто похвалили бы. А так, героизм, не только на голову разбил банду налетчиков, но еще и бросился в погоню и истребил их до последнего бандита. Тем не менее, ваше высокоблагородие», — произнес Аркадий, — «жизни солдат мне дороже, чем награды и звания». Полковник посмотрел на него задумчивым взглядом. «То, что ты деньги свои в заставу вложил», — произнес он, — «это повлияло на мое решение присвоить тебе поручика. Ты молодец, что радеешь за крепость наших границ, но офицеры в других батальонах обеспокоены. Какие у них поводы для беспокойства, ваше высокоблагородие?» — поинтересовался Аркадий. «Беспокоиться, как бы это ни стало обязательным, совершенствовать укрепления за личный счет», — усмехнулся полковник Каменев. «Но зря переживают. Командование на такое не пойдет, и так никто не хочет идти в Ферганскую область. Я могу рассчитывать на ваше способствование в приобретении пулемета системы Максима для заставы», — спросил Немиров напрямик. «Если хочешь, поспособствую», — пожал плечами полковник. «Но имей в виду, что завод заломит цену. У них и так заказ на годы вперед, а тут еще и ты, со своими деньгами». Он залпом допил напиток и протянул его лакею, подбежавшему с бутылкой. «Благодарю, ваше высокоблагородие», — поклонился Аркадий. «Извини за нескромный вопрос, но откуда деньги?» — спросил полковник. «Зарабатывал неплохо, ваше высокоблагородие», — ответил тот. «Хаем», — погладил бороду полковник. «Из училища сообщили, что учился ты отлично, а еще написал какой-то доклад, удостоившийся похвал преподавателя по фортификации. Естественно, сразу после того, как генерал-губернатор решил наградить его, по Немирову навели справки». «Так точно, ваше высокоблагородие», — ответил Аркадий. «Написал доклад о перспективных методиках фортификации. Возможно, в будущем, если будет война, это поможет сократить потери среди личного состава. Посмотрим», — произнес полковник. «Началось. Телеграф сообщил в Ташкент, а оттуда в Коканд, об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Еще там погибла его жена, София Хатик. Подробности из прошлой жизни Аркадий не помнил, но вроде как, все идет по тому же сценарию. Немиров просто не мог повлиять на ход истории таким образом, чтобы вызвать серьезные расхождения. Вероятно, он еще вообще ни на что не повлиял. Новые купцы первой гильдии, торгующие эксклюзивным продуктом, содержащим ударные дозы сахара и кофеина, могут повлиять на историю только спустя годы, поэтому за радикальный фактор их Аркадий не считал. Еще одно серьезное вмешательство – 25 тысяч рублей, подаренные Марфой полковнику Федорову, тоже могут оказать влияние только спустя годы. Федоров получил от Аркадия письмо, в котором тот описал рекомендации по изготовлению перспективного типа вооружения. Он пообещал, что если будет принципиальное согласие Владимира Григорьевича, то на разработку нового оружия будет выделено 50 тысяч рублей. Марфа очень недовольна, что приходится отдавать каким-то людям такие безумные деньги, но вот Пахом полностью лоялен Аркадию и готов выделять нужные суммы из своей части доходов. Немиров, предлагая работу Федорову, сильно рассчитывал на Дегтярева. Василий Алексеевич уже давно работает вместе с Федоровым, а еще, как знал Аркадий из прошлой жизни, он не особо-то привязан к идее отдачи ствола с коротким ходом затвора. Все, что будет разрабатывать Дегтярев в дальнейшем, будет основано на газоотводной системе и запирании раздвижными боевыми упорами. Как оказалось, за этими механизмами будущее. В письме Аркадий просил подумать над идеей разработки самозарядной винтовки под патрон 7,62-54 мм, работающей на указанных им принципах. Мотивировал это тем, что иностранные патроны – это очень плохо, потому что налаженного их производства сейчас просто нет и оно, едва ли, появится в ближайшем будущем. На самом деле, гораздо актуальнее было бы получить какой-нибудь простенький и дешевенький пистолет-пулемет, но Аркадий всегда был реалистом. К тому же, запросы надо слать профильным специалистам, а не специалистам, всю свою жизнь решавшим другие задачи. От Федорова и Дегтярева лучше получить самозарядную винтовку, они уже сделали одну. Наработки от этой винтовки никуда не денутся, а станут опорой при разработке нового ручного пулемета. Ручной пулемет – это мечта Аркадия. В свое время он держал в руках пулемет тип 56, китайскую копию РПД-43. Авторство этого самого Дегтярева и его впечатлила простота решения проблемы боепитания. Технически, это пулемет с ленточным питанием, как тот же пулемет «Максима», но хранение ленты на 100 патронов реализовали в барабане, в котором она лежала свернутой в рулетку. Это уже патрон 7,62 39 мм, о таком сейчас можно даже не мечтать, подумал Аркадий, сидящий за столом в своем кабинете. Вопрос с Максимом никак не желал решаться, возможности закупить его у какого-то там поручика просто не было. Возможно, уже в ходе боевых действий удастся получить хотя бы пару единиц для оснащения ими штурмовых групп. Но перспективы выглядят сомнительными. Немиров отхлебнул чая из чашки. Кузьмин экономит заварку. Это как-то само собой получилось, но застава обрела статус элитной. У Немирова есть станковый пулемет, больше нет ни у одной заставы. У него в подразделениях максимальная концентрация георгиевских крестов, а сам он единственный поручик, носящий георгиевское оружие. Единственный минус этого оружия – приходится носить на портупее тяжелую железяку. Зато, благодаря пулемету, установленному на верхней площадке башни, у него теперь увеличенное снабжение боеприпасами. Благодаря тому, что пулемет системы «Максима» питается винтовочными патронами, общее количество боеприпасов на солдата у них самое большое среди всех застав. «Ваше благородие», – постучал в дверь прапорщик Еремеев. Подпрапорщиков Еремеева, Иванова и Буркина повысили до прапорщиков. А все за счет того памятного сражения на заставе. Они еще, формально, не имеют права командовать ротами, но уже очень к этому близки. Буркина забрал командир линейного батальона и прислал взамен нового подпрапорщика, Ивана Ивановича Феофанова. «Заходи», — разрешил ему Аркадий. «Что случилось? Там пуштуны какие-то подошли, хотят получить награду», — ответил прапорщик. «Неужели?» — усмехнулся Аркадий. «Пустите их на заставу, но пулемет держите наготове». «Слушаюсь, ваше благородие», — козырнул прапорщик и удалился. Немиров назначил награду за голову вождя Тарика — 500 рублей серебром. Лично Тарик в нападении не участвовал, но слухи уже донесли, что за всем этим стоял именно он. Добрые люди из племени Васи, враждующие с племенем Софи, охотно сообщили ему, как выглядит Тарик, сколько у него людей, а также что он сейчас делает. «Враг моего врага, мой друг», что-то вроде того, размышлял над этим Аркадий. Еще как-то прибыла делегация от тех же Васи. Они, со всем уважением, обратились к Широдамхвару, как теперь называют Аркадия местные, прося продать им винтовки и мушкеты убитых воинов. У него и так их много, зачем ему лишние? Широдамхвар, в переводе с фарси, означает «лев-людоед». Это признание того, что гибель целого рода, который больше никогда не сможет отомстить обидчику, произвела на окрестные кишлаки сильнейшее впечатление. Кого попало, пуштуны львом не назовут. А то, что людоед, это отражение их страха перед содеянным им. Как оказалось, в ходе того расстрела погиб целый род, 94 мужчины. Дети еще слишком малы, чтобы начать кровную месть Аркадию, а старики слишком слабы. А женщины? А женщины у них ценятся дешевле песка, на котором стоят. Васе предлагали по 20 голов овец за мушкет и по 40 голов овец за винтовку. Аркадию пришлось отказать им, но их предприимчивость ему понравилась. «Они зашли, ваше благородие», — сообщил прапорщик. Немиров поправил портупею, на которой висела наградная шашка, и пошел на выход. С первого же взгляда он понял, что пришли калаши. Этих с пуштунами и прочими племенами не спутаешь. «Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракатуху», — приветствовал Немирова русоволосый калаш возрастом под 30 лет. Среди калашей встречаются и мусульмане, но большая часть их исповедуют политеистические или анимические религии. Вот эти, как понятно из формы приветствия, уже давно мусульмане. «Мир тебе», — пожал ему руку Аркадий. «Меня зовут Касимом», — представился калаш. «Мы прибыли к тебе с благой вестью, твой враг мертв. Шах, покажи ему». Один из сопровождающих снял с осла окровавленный мешок и вытащил из него человеческую голову. Чтобы Аркадий мог точно понять, кто перед ним, калаш открыл голове глаза и приоткрыл рот. Борода, заплетенная в косы, густые висячие усы, карие глаза, нос со старым переломом, черные волосы средней длины, щель между передними зубами – это Тарик. «Это он», – произнес Аркадий. «Как он умирал? Пришлось застрелить его», – пожал плечами Касим. Смерть как смерть, умер с оружием в руках, как мужчина. Это делает ему честь, кивнул Немиров. Не все его воины могли похвастаться такой смертью. Об этом знает весь Кафиристан, усмехнулся Касим. Мы заслужили награду за его голову, конечно, улыбнулся Аркадий, после чего обернулся. Кузьмин, принеси коробку. Неформальный денщик сбегал в дом Немирова и прибежал с коробкой. Вот здесь 500 рублей серебром, передал Аркадий коробку Касиму. Может, меня и прозвали львом-людоедом, но за этими зверями никогда не водилось, что они не держат слова. Если у тебя есть лишние винтовки, мы готовы купить их, завел Касим новую тему. Царь запретил мне торговать оружием, покачал головой Аркадий. Твой царь силен, раз у него на службе такие воины, как ты, похвалил его Касим. Если бы ты только знал, подумал Немиров. Нам следует уходить, засобирался Касим. Я рад, что не ошибся в тебе, Ширадам Хвар. Глава 17. Товарищи Браунинг и Кольт. Ну вот, Аркадий опустил газету. На фоне играла песня Марии Эмской, белые акации гроздья душистые. Немиров бы не купил себе импортный патефон, но он и не покупал, прислала Мария Константиновна, причем сразу с набором грампластинок. В газете, которую он положил на письменный стол, было заглавие «Война». Туркестанские ведомости сообщали, что 1 августа, то есть вчера, германский император объявил войну России и начал мобилизацию. Российская империя начала мобилизацию еще 28 июля 1914 года, в ответ на объявление Австро-Венгрии и войны Сербии. Самое удивительное, Аркадий узнал об этом из газеты. В его время вся армия была бы оповещена о начале войны и получила пакет инструкций, что нужно делать, а чего не нужно делать. Вздохнув, Немиров вышел из своей обители. Прапорщик Иванов муштровал свою роту на плаце. Велась отработка подхода к командиру и доклада. У ворот заставы наряд КПП досматривал караван калашей. Эти ребята, после успешной сделки с Немировым, решили, что отношения с царем у них наладились и теперь можно смело повышать торговую активность. Ну и немалую роль в повышении активности сыграло ослабление пуштунов. Они больше не доминирующая сила в Кафиристане. Калаши провозят через заставу скот, ковры и мед, а обратно везут ремесленные изделия, сахар, специи и чай. Оружие покупать они бы очень хотели, но нельзя. Будь Аркадий на месте царя, он бы сделал ставку на коренные народы Кафиристана, которым не нравятся слишком сильные пуштуны. Англичане сделали ставку на пуштунов, и Аркадий считал, что им это еще аукнется. С пуштунами можно взаимодействовать только через доминирование, иначе они считают тебя слабым. Они сами так живут всю свою историю. Пуштун, который сможет стать королем Афганистана, это, поистине, очень могущественный человек. Калаши, васи и им подобные, не сильно лучше пуштунов. Они тоже принимают правила игры, но у них, хотя бы, есть экзистенциальная угроза, сильные пуштуны. Вот на этом можно было сыграть. Немиров, на месте царя, снабжал бы кафиристанцев оружием, а также начал работать над их идеологией. Выбить почву из-под ног муллы и жрецов, а затем внедрять православных миссионеров. Сначала победить в битве за умы, а затем и в битве за территории. Не наоборот. Но здесь большая игра. Российская империя дружит с Великобританией и Францией против Германской империи, поэтому кусать союзников так близко к их брюху вообще нельзя. Только вот были целые десятилетия до этого, подумал Аркадий. Это была упущенная возможность подобраться на пять ближе к бриллианту в короне Британской империи. Рядовой Кузьмин, сходи, выключи патефон, приказал Аркадий. На границе, в целом, воцарилось затишье. Почти такое же, какое стояло тут до его прибытия. Почти, но не такое. Теперь племена знают, что с пограничниками лучше не шутить и привычные манеры обращения к ним неприменимы. Возможно, позже, если все получится, можно будет обратиться к калашам и остальным племенам с выгодными предложениями, подумал Немиров. Демократическая республика Нуристан. Как иронично, подумал Аркадий, читая свежую газету. Генерал от кавалерии Самсонов, тот самый, который принял решение о награждении Немирова, застрелился после поражения в битве при Танненберге. Подробностей в газете, конечно же, не было, но было понятно, что война идет как-то не так. Из прошлой жизни Немиров помнил, что все дело было в очень плохой разведке, недооценке возможностей противника, а также в очень плохой координации между армиями. В итоге вторая армия практически полностью разгромлена. Здесь мог быть применен неплохой дамагит-контрол, немцы вынуждены были перебросить на Восточный фронт дивизии с запада, что привело к провалу наступления во Франции и стратегическому поражению немцев, подумал Аркадий. Но в СМИ об этом не напишут. То есть напишут, но не скоро. Буквально в первый месяц войны были заложены бетонные плиты в фундамент будущего поражения Германской империи. Оставь они Восточную Пруссию, Франция была бы додавлена, как изначально и планировалось, продолжил размышлять Немиров. А дальше французы рассеиваются по местности, англичане бегут через Дюнкерк, и остается лишь один противник – Россия. Это лишь один фронт, победа была бы почти гарантирована. Германия, Австро-Венгрия и Турция могли бы очень быстро додавить Россию, а потом передел мира, то есть колония и спорных территорий, репарации со стороны проигравших и все кончилось, до следующей войны. Отягчить это уже состоявшееся стратегическое поражение могла бы победа России в Восточной Пруссии, но для Антанты все и так получилось неплохо. А вот и местный Дамагит-Сантрол, продолжил Аркадий читать газету. А зато вот в Галиции у русской императорской армии дела идут очень хорошо, австрияки терпят поражение. Также не забыли написать о битве при Гумбиннене, состоявшейся еще 7 августа 1914 года. Практически полную потерю 2 и краткой армии надо было как-то компенсировать, хотя бы в прессе, поэтому читатели почти всех газет могут насладиться живейшим описанием того, как именно немцы вбили под Гумбиннином. «Еще чаю?» – спросил его подошедший официант. «Да», – ответил ему Аркадий, не отвлекаясь от газеты. «У него тут состоялся полноценный отпуск», – выпросил у командира батальона. «Тот отпуск давать не хотел, офицеров не хватает», но Аркадий безвылазно торчал на заставе почти 2 года, поэтому подполковник ему задолжал 2 ежегодных отпуска. С учетом условий обитания, ему, несмотря на малую выслугу, полагалось отдыхать по месяцу в год. В итоге он получил 2 месяца отпуска, не считая дороги. И сейчас он в Петрограде, наблюдает за тем, как жизнь идет своим чередом, несмотря на то, что уже полноценно началась мировая война. Сравнительно недавно, 18 августа, Санкт-Петербург был переименован в Петроград, в связи с тем, что война с немцами и кому-то показалась неэтично, что столица называется как-то не по-русски. Славянофилы до сих пор рукоплещут решению царя, а вот Немирову как-то все равно на подобные мелочи. Он думал о том, что делать дальше. На заставе находиться нет никакого смысла, там стало очень тихо и спокойно. Его план сейчас перешел к основной и самой тонкой фазе. Есть 2 компоненты, Ленин и Максим. Ленин – это проблема. Непонятно, где он находится, где-то в Европе, но подробностей нет. Из Ферганской области узнать его точный адрес было невозможно, переписка без последствий тоже невозможна, поэтому связаться с ним никак нельзя, уж точно не во время войны. А после войны будет слишком поздно. Немиров изначально задумал начать с ним переписку, чтобы заранее быть известным ему человеком, поддерживающим революцию и его идеи еще задолго до его прихода к власти. Таких людей запоминают. Только вот сейчас это невозможно. Впрочем, есть одно решение. Максим – это тоже проблема. Пулемет системы Максима – это первый в мире серийный ручной пулемет, причем сразу же получившийся неплохим. В идеале нужно иметь по 1 ручному пулемету в каждом штурмовом отделении, но это даже выглядит нереально. Несколько десятков Максимов, за какие угодно деньги, вот предел его мечтаний. «Марфа Кала», прочитал он в рекламной секции петроградских ведомостей. «Живой вкус Америки в стеклянной бутылке». Завод по розливу газировки уже год как действует в Новгороде. Масштаб намечен всероссийский. Отпускная цена бутылки снизилась до 25 копеек, поэтому газировка стала существенно доступнее для населения. «Пахом» и «Марфа» выпускают, на 2, по 750 тысяч бутылок газировки в неделю. Рост феноменальный. За эти годы нанято 5 инженеров-изобретателей, которые поучаствовали в создании автоматического станка по розливу и закупорке газировки. Это механическое устройство, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания, выдающее по 15 тысяч бутылок в сутки. Всего у них сейчас 8 таких станков, работающих в Астрахани и в Новгороде, а все те ранние поделки, ради которых они открывали новые цеха, были отправлены на переплавку, по причине низкой продуктивности. Грязный доход у них составляет 187 тысяч рублей в неделю, но в ту же неделю они тратят около 50 тысяч рублей на рабочих, администрацию, бухгалтерию, налоги и логистику. Марфа и Пахом, несмотря на то, что взлетели практически в космос с низкого старта, чувствуют себя обязанными и выделяют Аркадию деньги. У него с собой 50 тысяч рублей, переданных лично Пахомом. Нужны они для закупок. Допив чай, он расплатился по счету и пошел в сторону оружейного магазина. Расположен он на Литейной 41, называется оружейный магазин И. Чижова. «Доброго дня, ваше благородие», — приветствовал его продавец. «Доброго дня», — кивнул ему Аркадий. «Имеется ли у вас в наличии пистолет Кольт образца 1911 года?» «Имеется», — улыбнулся продавец. «Интересует обычный или украшенный?» «Обычный», — ответил Аркадий. «Сейчас покажу». Продавец подошел к одной из витрин и вытащил из нее пистолет. Немиров подошел к нему и принял оружие. Это был обычный Кольт 1911, какие он видел много раз. Когда у НАТО плохо пошли дела, они тоже распечатали старинные запасники и начали вооружать солдат артефактами столетней давности. Железу в масле за эти годы ничего не стало, поэтому те кольты убивали не хуже, чем в свои первые дни. «Хотите приобрести взамен штатного?» – поинтересовался продавец. «Да», – кивнул Аркадий, взводя пистолет и проверяя, как работает ударно-спусковой механизм. «Тогда могу порекомендовать более удобный образец автоматического пистолета, пистолет ФН модель 1910», – предложил продавец. «Стоит дешевле, легче весит, а патрон популярнее». «Сколько стоит Кольт?» – поинтересовался Аркадий. «43 рубля и 20 копеек», – ответил продавец. «В комплект входит и кобура. Заверните». Аркадий вытащил бумажник и извлек оттуда разрешение. «Вот разрешение от командира батальона». Продавец внимательно изучил документ с подписью и печатью, после чего кивнул. Расплатившись, Немиров поместил упакованный пистолет в портфель, после чего начал рассматривать, чем тут торгуют. Была витрина с кастетами, была витрина с пистолетами и револьверами, но его интересовали стеллажи с охотничьим оружием. «Ищите что-то конкретное?» – решил ему помочь продавец. «Мне нужно что-то охотничье, но магазинное», – сказал Аркадий, рассматривающий многообразие ружей. «Можете рассмотреть Винчестер модель 1897 года, 12 калибра», – предложил продавец. «Магазин трубчатый, на 5 патронов, перезарядка скользящим затвором». «Под скользящим затвором тут понимается помпа, как на классическом дробовике». «Есть еще какие-нибудь модели?» – спросил Аркадий. «Есть Ремингтон модель 10, 12 калибра», – ответил продавец. «Почти то же самое, но магазин на 6 патронов». «Еще что-то?» – вздохнул Аркадий. «Не может же быть, что у вас только 2 магазинных ружья на весь магазин». «Нет, конечно же», – заулыбался продавец. «Есть еще один образец, но он не очень популярен среди охотников, так как стоит дорого». «И что же это?» – поторопил его Аркадий. «Браунинг УТ-5, 12 калибра», – назвал модель продавец. «У вас есть это, и вы молчали?» – удивился Немиров. «Покажите». Продавец сходил на склад и принес дробовик. Аркадий держал эту модель в руках еще в прошлой жизни. Это самозарядный дробовик, известный тем, что ему не нужны какие-то ослабленные патроны, а можно использовать полновесные патроны 12 калибра и не переживать, что в механизмах что-то сломается. Не сломается. Для самозарядного дробовика это оружие проявляет невероятную живучесть и стойкость к загрязнению. Конечно, помповые Винчестер и Ремингтон делают его по этим показателям, но они не могут выдать серию из 5 выстрелов без передергивания затвора, а Браунинг АВТО-5 может. Немиров уже прикинул, до какой длины можно обрезать ствол и укоротить приклад. «Сколько он стоит?» – спросил он. «С гравировкой или без?» – уточнил продавец. «Без гравировки», – ответил Аркадий. «70 рублей», – назвал продавец цену. «Сразу скажу, что Винчестер стоит 40 рублей, а Ремингтон – 35. «Меня интересует только Браунинг», – покачал головой Аркадий. «Сколько у вас есть таких дробовиков?» 8 единиц на складе», – ответил продавец. «Беру вот эту одну», – сказал Аркадий. «И мне нужны патроны к Кольту, а также картечь 12 калибра». Вышел он из магазина, груженный дробовиком, пистолетом и патронами. На охотничье оружие, как оказалось, не нужно никакого разрешения, даже несмотря на то, что Браунинг АВТО-5 – это, в умелых руках, оружие массового поражения. Этот дробовик производит ФН, то есть фабрикуя Натионале, бельгийская компания, очень плотно сотрудничающая с Джоном Браунингом. Аркадию неизвестно, как пойдет война, будет ли оккупирована Бельгия, поэтому нужно озаботиться заблаговременной закупкой нужного количества этих самозарядных дробовиков. Но даже если не удастся закупить в Бельгии, можно будет сделать заказ в САСШ, где тоже производят эти дробовики и очень успешно. Вроде бы просто охотничье оружие, подумал Немиров, садясь в арендованную машину. Но в траншее он превратится в свирепого льва-людоеда, от которого не уйдет никто. Прозвище, данное пуштунами, ему импонировало. Ничего не мешает использовать винчестеры и ремингтоны, продолжил он размышлять, пока водитель заводил двигатель. Американцы успешно использовали их на поздних этапах войны и не жаловались. Форд модель Т пронзительно затарахтел, водитель запрыгнул в кабину и они поехали. Автомобили этой эпохи – это нечто, рождающееся в муках и болезнях. Электростартеров еще нет, хотя в США их уже изобрели, поэтому заводится транспорт с помощью кривого стартера, который может и убить, если подставиться. Бензин до сих пор покупается в аптеках, качество у него весьма так себе, но зато современным двигателем на это плевать, лишь бы горело. Комфорта никакого даже на заднем сиденье, руль упирается в грудь водителю. Эта машина далека от совершенства, но она берет мир с земли другим, низкой ценой. Владелец этого Форда занимается частным извозом, чтобы отбить понесенные затраты. Это у него такой бизнес-план, купить машину и зарабатывать с нее. Слишком смело для нынешних времен, и он не учел износ автомобиля. Ремонт будет недешевым, потому что комплектующие едут из-за океана, а ведь скоро будут морские блокады. Машина доехала до дома Марии Константиновны. «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти», – подумал Аркадий, выбираясь из автомобиля. Во дворе работал садовник, а из окна на него смотрел нарцисс. «Можете глушить мотор», – сказал Немиров водителю. Мария Константиновна была рада, что он приехал в отпуск и устроила ему торжественный ужин, куда были приглашены все ее подруги. А вот после ужина ему пришлось в живых красках описывать отражение штурма заставы. Сегодня с утра он отправился делать дела в городе, но ближе к вечеру обещал уделить время своей благодетельнице. «Что это?» – спросила она, увидев, что Аркадий несет в руках упакованный в магазинную обертку предмет. «Это дробовик Браунинг Авто-5», – ответил он. «Нужная вещь, как я считаю. Проходи в гостиную, попьем кофе», – позвала она его. «Нарцисс, отнеси покупки Аркадия к нему в комнату». Они прошли в гостиную, где Мария Константиновна уже вовсю пила кофе и закусывала его абрикосовским печеньем. «Сегодня с утра я посещала салон Богдановича», – заговорила она. «Имею сведения, что война идет совсем не так, как ожидалось главным командованием. Заголовки газет пестрят сообщениями о былых успехах», – пожал плечами Аркадий, севший в кресло напротив нее. «Это делается, чтобы сгладить эффект от поражения Самсонова. А что об этом думаешь ты?» – спросила женщина в черном. «Я думаю, что это тот самый момент, ради которого я и был нужен», – вздохнул Аркадий. «Я полезен в Ферганской области, но более полезным я буду на фронте. Ты уверен, что тебе точно нужно туда?» – обеспокоенно спросила Мария Константиновна. «Если не я, то кто?» – улыбнулся Аркадий. «Кто, если не я? Миллионы других людей», – сказала она на это. «Не надо идти туда. Останься на заставе, а когда война закончится?» «Я приложил все свои усилия, чтобы оказаться в армии», – покачал головой Немиров. «Я представляю себе, как будет проходить эта война. Я должен, а это значит, что я могу. Я не хочу, чтобы ты тоже погиб», – произнесла Мария Константиновна. «Со мной все будет в порядке», – обнадеживающе улыбнулся Аркадий. «Мне была предначертана смерть от холеры, поэтому смерть от пули или снаряда просто исключена. Главное, не умереть от какой-нибудь другой заразы. От оспы его привили еще в юнкерском училище, а от брюшного тифа он привился в частном порядке, перед отправкой на границу, но от других популярных болезней траншей еще не изобрели вакцин. Туберкулез остается смертельной заразой, так как вакцины еще нет. Всякие лихорадки, возникающие в местах скопления людей и вшей, это риски, с которыми приходится мириться. А еще Немиров знал, что в конце войны будет пандемия гриппа, которая убьет десятки миллионов людей по всему миру. Об этом тоже следует помнить. «Когда ты пойдешь на фронт?» – спросила Мария Константиновна. «Прошение напишу сразу же, как вернусь в Скобелев», – ответил Аркадий. «И, пока есть время, мне нужно съездить в Туруханский край, что в Енисейской губернии. Что ты там забыл?» – спросила она недоуменно. «Это же Сибирь. Мне сообщили, что там, возможно, живет кто-то из моих родственников», – солгал Аркадий. Я уже написал письмо своему командиру, где сообщил, что отправляюсь туда. Возможно, смогу найти своего троюродного дядю. На самом деле, в Туруханском краю сейчас живет, не по своей воле, совершенно другой человек. Человек нужный и, безусловно, полезный. Пахом, по просьбе Аркадия, написал жалобу на подозрительных личностей, шатавшихся рядом с его домом. В жалобе он написал, что один из них сказал что-то вроде Иосиф Джугашвили. Попросил разобраться, а то ему все это очень не понравилось. Он даже почуял в этом деле легкий запашок революции, уж больно подозрительные шепотки они шептали. Полиция, зная, что за человек жалуется, а это, вообще-то, купец один и краткая гильдия, отреагировала молниеносно. Было сообщено, что Иосиф Виссарионович Джугашвили уже давно пойман и отправлен в ссылку в Туруханский край, что в Енисейской губернии. Пахом Александрович Семенов, купец один и краткая гильдия, был удовлетворен ответом и переслал его Аркадию Петровичу Немирову, поручику, который тоже был весьма удовлетворен. Он-то думал, что идея не выстрелит, но оказалось, что Сталина уже поймали. Дореволюционную биографию Сталина Немиров знал слабо, где-то на троечку, поэтому был вынужден прибегать к не совсем безопасным для Сталина методам выявления. Был риск, что его еще никуда не сослали, но повезло. Зато теперь он мог смело отправляться в Енисейскую губернию и искать там нужного и полезного человека. Туруханский край не впечатлял. Это просто тайга, посреди которой располагались весьма малочисленные поселения. Аркадия интересовала деревня Курейка, которую он выбрал в качестве первой локации для поисков. Что-то похожее он слышал, а вот названия остальных поселений и полустанков не вызвали у него внутри никакого отклика. Телега остановилась у крепкой избы, из дымохода которой валил дым. Аркадий передал вознице 2 рубля и спрыгнул на сырую землю. «Подожди немного», — сказал он. «Может, в другое место поедем? Плачу столько же». «Хозяин, барин», — пожал плечами возница. «Недавно прошел дождь, земля вязкая, пачкает сапоги, но Немиров не обращает на это внимания. Возможно, он не ошибся, и его поиски будут завершены. Даже если ошибся, можно будет спросить у местных». «Здравствуйте», — поздоровался он с каким-то смутно знакомым человеком. «Здравствуйте», — кивнул мужчина в очках, перед этим неприязненным взглядом наблюдавший за какой-то обычной собакой. «Вы к кому?» «Немиров в гражданском, чтобы не привлекать лишнего внимания». «Да родственников ищу», — ответил Аркадий. «Тут много чьих-то родственников живет», — ответил мужчина. «Со всей России собрали. Аркадий Петрович Немиров», — представился он. «Яков Михайлович Свердлов», — представился мужчина в ответ. Вот теперь Аркадию стало понятно, почему он показался ему знакомым. Это тот самый Свердлов. Екатеринбург, в его честь, назовут Свердловском, а область назовут Свердловской. Аркадий дожил до 2053 года, и область называлась точно так же. Почему, неизвестно.